Самосознание подростка завершается роковым вопросом. Двойственность, антиномичность души – последняя правда о нем и о Версилове. Но они не исключение, а правило. Всякое человеческое сознание внутренне противоречиво. Об этой подпольной истине говорит все творчество Достоевского. Она резюмируется и в незабываемых словах Мити Карамазова о борьбе Бога с дьяволом в душе человеческой. Идею семейной хроники и смысл жизненной драмы героя выражает Версилов. «Видишь, друг мой, — говорит он сыну, — я давно уж знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я всегда воображал тебя одним из этих маленьких, но сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей. Беда этим существам, оставленным на дни свои силы и грезы и со страстной, слишком ранней, почти мстительной жаждой благообразия. Так идея подростка, естественно, связывается с идеей бесов. Современный кризис есть кризис эстетического сознания. Идеал красоты помутился, но человечество не может жить без красоты. Достоевский решительно утверждает, что без хлеба прожить можно, а без красоты совсем невозможно. Молодое поколение оскорблено неблагообразием отцов. В основе общественной смуты – распад семьи. В ее неблагополучии отражается мировой кризис, переживаемый человечеством. Идея семейной трагедии братьев Карамазовых вырастает из семейной хроники подростка. Случайное семейство Версилова в процессе своего разложения должно породить семейство Карамазовых. Но исповедь подростка — только история его первых шагов. Мятеж страстей и испытание свободы — это его воспитание чувств. В заключении к своим запискам он пишет: «Дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал самого себя. Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается». Аркадий посылает автобиографию своему старому воспитателю Николаю Семеновичу, и тот отвечает ему: «Да, Аркадий Макарович, вы член случайного семейства. О, когда минет злоба дня, и настанет будущее, когда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса». Бесы кончаются всеобщей гибелью. Россия представляется писателю больным, одержимым бесами. Беспросветная ночь озарена пожаром смуты. Подросток завершается верой в новую жизнь, в новый идеал красоты. Достоевский мечтает найти прекрасные формы и создать искусство для изображения современного хаоса. Беспорядок — только этап развития. Аркадий не погиб в хаосе. Опыт перевоспитал его и закалил для новой жизни. После ада, бесы и чистилища подросток писатель задумывает поэму о рае. Братья Карамазовы. Смерть прерывает его восхождение в самом начале. Тема подростка подводит нас к теме главного героя романа Версилова. Мы не можем приблизиться к нему другим путем. Отец открывается нам через сознание сына. Для нас Версилов не существует объективно. Мы видим его только глазами Аркадия, как образ его творческого воображения. Сначала сын враждебен отцу, и лицо отца представляется нам двусмысленным и порочным. По мере их сближения образ отца яснеет и вырастает в красоте. Общение Версилова с подростком, Достоевский гениальной прозорливостью, изображает как духовное единство, мистическое сочетание «я» и «ты». В отце сын разгадывает свою собственную загадку и вместе с тем загадку человека. Он понимает не только всеединство, но и всевселенскость личности. Раздвоение подростка, как в зеркале, отражается в раздвоении Версилова. Его жажда благообразия находит в нем идеал красоты. Его страстям отвечает фатальная страсть отца. Познание отца проходит этапы, соответствующие жизненному опыту и духовному состоянию познающего сына. И только в конце романа, перед взрослым и перевоспитавшим себя Аркадием, отец предстает во весь рост. Первая встреча ребенка с незнакомым отцом глубоко символична. Версилов является ему как сияющее видение в ореоле красоты и благородства. «Я как сейчас вас вижу тогдашнего», — вспоминает Аркадий, — «цветущего и красивого. Какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глянцевитым блеском, без малейшей сединки, лицо матово-бледное, горящие темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись». Как запомнились десятилетнему мальчику все подробности его костюма. Темно-синий бархатный пиджак, шейный шарф цвета сольферино, рубашка с алансоновскими кружевами. И образ красоты навсегда пронзил его сердце. Версилов такой же красавец, как Ставрогин, но красота его не мертвая маска, а страстная напряженная жизнь. Как бы ни раздваивался и не искажался впоследствии этот образ, печать благородства не изгладится на нем. Ставрогин предается духу небытия, Версилова спасает горячее сердце. Недаром мальчик впервые видит отца на театральных подмостках в роли Чацкого. Версилов — духовный сын пылкого героя «Горе от ума». Он такой же мечтатель без роду и племени, такой же чужестранец на своей земле, такой же вечный скиталец. У него тоже ум с сердцем не в ладу. Два лика Версилова воплощены в двух женских фигурах, стоящих по обе его стороны. У героя двойная жизнь, двойная любовь. Жену свою, Софью Андреевну, он любит глубокой сострадательной любовью. К Катерине Николаевне Ахмаковой влечется непреодолимой страстью. Первая любовь изображена отчетливо, освещена ярким светом, вторая погружена в сумрак и только в развязке вспыхивает ослепительным и гибельным пожаром. Художественный прием двойного освещения проведен через весь роман. Любовь к Софье Андреевне, маме, это день Версилова, страсть к Ахмаковой — его ночь. Первое — его свободное самоопределение и радостная жизнь. Вторая — фатум и соблазн гибели. Молодой вдовец, помещик, приезжает в свою деревню и сходится с 18-летней крестьянкой, только что выданной замуж за старого садовника Макара Ивановича. Она не была красавицей, и увлечение Версилова не объясняется развращенностью и крепостным правом, да и увлечения никакого не было. Он сам не понимал, как это вышло. На вопрос сына отец однажды промямлил как-то странно, что мать его была одна такая особа из незащищенных, которую не то что полюбишь, напротив, вовсе даже нет, а как-то вдруг почему-то пожалеешь, закротаешь, что ли? Впрочем, за что? Это никому не известно, но пожалеешь надолго, пожалеешь и привяжешься. Эта любовь жалась сильнее самой огненной страсти, происхождение ее мистично, а на земное отражение небесной тайны. Полуграмотная, бессловесная, тихая, кроткая, Софья Андреевна не останавливается перед изменой мужу, берет на свою душу грех, потому что так надо. Версилов от века предопределен ей в спутнике, она его небесная подруга, само имя ее София таинственно значительно. В бедной крестьянке-сироте живет образ вечной женственности, Софии премудрости Божией. Макар Иванович отпускает жену с барином и становится странником. Раз в 3 года навещает ее, относится к ней с отеческой нежностью, каким-то загадочным уважением. Странная связь Версилова с незащищенной сироткой сюжетно связана со странной женибой Ставрогина на хромоножке. Софья Андреевна — такой же мистический образ, как и Марья Тимофеевна. Она тоже душа мира, психея, томящаяся в плену зла и жаждущая спасителя. Вина Марии Тимофеевны обозначена символически. Она дурочка и хромоножка. Вина Софьи Андреевны определена психологически. Грех по отношению к праведному мужу Макару Ивановичу. Даже наружностью мать подростка удивительно похожа на жену Ставрогина. Лицо у ней было простодушное, но вовсе не простоватое, немного бледное, малокровное. Щеки ее были очень худы, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скопляться морщинки, но около глаз еще не было, и глаза, довольно большие и открытые, сияли всегда тихим и спокойным светом. В лице ее вовсе не было ничего такого грустного или ущемленного, напротив, выражение его было даже веселое, если бы она не часто тревожилась. Это почти портрет Марии Тимофеевны. Хромоножка связана с монастырем. церковным укладом, странницами-пророчицами. Софья Андреевна соединяется в воспоминаниях сына с деревенской церковью и чашей со святыми дарами. Высоко над ее головой, через купол, пролетает голубь. Так символизируется ее духоносность. Если Софья Андреевна сопоставляется с Марией Тимофеевной, то Версилов резко противопоставляется Ставрогину. Божественный свет, горящий в его спутнице, не возбуждает в нем дьявольской злобы. Он чувствует ее духовное превосходство и преклоняется перед ним, несмотря на всю свою скептическую насмешливость. О своей семейной жизни он деланно и иронически рассказывает сыну. «Мы все наши 20 лет с твоей матерью прожили молча. Главным характером всего 20-летия связи нашей было безмолвие. Смирение, безответность, приниженность и в то же время твердость, сила, настоящая сила — вот характер твоей матери. Заметь, что это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете». И Версилов прибавляет, что сила — это от народа. Ему, оторвавшемуся от почвы русскому скитальцу, противостоит в жене крестьянки великая живучая сила русского народа. Софья Андреевна не только носительница религиозного начала, но и воплощение народной души. В ее образе видит Достоевский свою святыню, мистическую Россию. Благословенный образ русской матери и высочайшее создание писателя. Выгнанный с позором из игорного дома, Аркадий, замерзая на улице, вспоминает свою мать. Она навещает его в пансионе Тушара, приносит узелок с гостинцами. Мальчик стыдится своей бедной гости. Искоса только я оглядывал ее темненькое старое платьице, довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо. Уходя, мать просит Тушара и его жену не оставить сиротки. Все равно он, что сиротка теперь. Окажите благодеяние ваше, и со слезами кланяется им глубоким поклоном, как кланяются из простых. Потом прощается с сыном. Ну, Господи, ну, Господь с тобой, ну, храни тебя, ангелы небесные, пречистая мать, Николай угодник. Господи, Господи, с скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов. Голубчик ты мой, милый ты мой. И она дарит ему синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на конце узелочком, в котором 4 двугривенных. Этот образ матери, скорбящий и смиренный, почти икона. К неземной своей подруге Софье Андреевне Версилов обращен светлым ликом. Темным он повернут к земной своей любви, к Катерине Николаевне Ахмаковой. На протяжении первых 2 частей романа правда этой любви закрыта от нас плотной завесой сплетен, клеветы, гнусных подозрений. Сын слышал, что за границей у отца была какая-то подозрительная история с этой женщиной, и что их разделяет старая вражда. Он предубежден против Ахмаковой, и, встретив ее впервые у князя Сокольского, видит в ней врага. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и нахально улыбнулась. И все же его поражает ее красота. Автор повторяет прием, использованный им в «Идиоте» для изображения Настасьи Филипповны. Герой видит сначала портрет красавицы, а потом ее самое. «Отворилась боковая дверь», — вспоминает подросток. И та женщина появилась. Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя. Я изучал этот портрет почти весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете 3 минуты и ни на 1 секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета, и после этих 3 минут спросили меня, какая она, я бы ничего не ответил, потому что все у меня заволоклось. Я только помню из этих 3 минут какую-то действительно прекрасную женщину. Так вводится фатальная красавица Ахмакова. Красота — страшная сила, и действие ее на человеческую душу необъяснимо и могущественно. Мы предчувствуем уже трагедию Версилова. Вражда Аркадия к Ахмаковой переходит в привязанность и кончается страстной влюбленностью. Не подозревая своего соперничества с отцом, он ясновидением любви отгадывает характер Екатерины Николаевны. Та, которую он считал роковой красавицей, опасной и развращенной аристократкой, оказывается бесконечно простодушной и застенчиво целомудренной женщиной. Тайна ее в том, что у ней нет никакой тайны. Она сама жизнь, непостижимо простая и ясная. Подросток говорит ей, задыхаясь от волнения и восторга. «Я не могу больше выносить вашу улыбку. Зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще в Москве? Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие. Вот, я как увидал вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож. У вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы. Круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и застенчивое лицо. Право, застенчивое. Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой. Застенчивое и целомудренное, клянусь, больше, чем целомудренное, детское. У вас ум веселый, но без всяких прикрас. Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка. Это мой рай. Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость. У вас грудь высокая, походка легкая. Красоты вы необычайной, а гордости нет никакой. Образу матери противопоставляется образ любовницы. Страдальческому смирению одной целомудренной радостной красота другой. Весь женский мир Достоевского распадается на эти два раздела. Героини его, или кроткие сестры милосердия, умеющие любить только по-матерински, наиболее яркий образ Сони Мармеладова, или сверкающие красотой и очарованием молодости любовницы. Первые нисходят в мир с жертвенной любовью, вторые терзают и губят своих жертв огнем эроса. Настасья Филипповна, Ахмакова, Грушенька, психологически различные, объединены присущим эротической стихией. Достоевский с юных лет нес в себе неясную тоску по живой жизни. Свет ее вспыхивал перед ним на секунду, в экстазе перед эпилептическим припадком. Он знал ее, но определить не мог. Версилов выражает его видение, непостижимое уму. Сергей Сокольский насмешливо спрашивает его: «А что ж это такое, это живая жизнь, по-вашему?» «Не знаю, князь», — отвечает тот. «Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое. Самое обыденное, и в глаза бросающиеся, ежедневные, ежеминутные, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто и естественно, проходили мимо вот уж многие тысячи лет, не замечая и не узнавая». После свидания с Ахмаковой Аркадий доверчиво рассказывает отцу о своей любви. Вдруг голос его дрожит, и он восторженно объявляет: «Слушайте, Андрей Петрович, слушайте! Эта женщина есть то, что вы давеча у этого князя говорили про живую жизнь, помните? Ну вот с таким взглядом вы встретили женщину-идеал и в совершенстве, и в идеале признали все пороки». Тайна темного лика Версилова приоткрывается. Русский европеец, духовный странник, смутно знает о живой жизни и томится по ней. И вот сама живая жизнь является ему в русской красоте, простой и простодушной. Но душа его уже отравлена сомнением, сердце развращено духовными блужданиями, и он не видит, не понимает, не верит в представшее перед ним совершенство. Ахмакова вызывает в нем злую страсть и вместо спасения несет ему гибель. Она простота и цельность, он сложность и раздробленность. Она живет, и в этом ее благодатная тайна. Он только тоскует по жизни, мечтает и фантазирует. Небесная спутница Софья Андреевна слишком высока. Земная любовь Ахмакова так проста, что в нее нельзя поверить. Сознание разорвано между двумя недостижимыми идеалами. В третьей части тайна страсти отца внезапно открывается сыну. Выздоровев от горячки, Аркадий снова вовлекается в вихрь событий. Катастрофа надвигается. Эффект ее усиливается ложной благополучной развязкой. Умирает странник Макар Иванович. Версилову кажется, что двухлетнее наваждение кончено, что он больше не любит Катерину Николаевну, он свободен и может жениться на Софье Андреевне. В одной из самых удивительных сцен в романе отец открывает свою душу сыну. Катерину Николаевну он встретил за границей, и она с первого взгляда заколдовала его. «Это был фатум», — говорит он. Подросток объясняет. «Он не захотел фатума, не захотел любить. Не знаю, смогу ли я передать это ясно, но только вся душа его была возмущена именно от факта, что с ним это могло случиться. Все, что было в нем свободного, разом уничтожилось перед этой встречей, и человек навек приковался к женщине, которой совсем до него не было дела. Он не пожелал этого рабства страсти». Так окончательно формулируется трагедия Версилова. Борьба свободы с фатумом, восстание свободной личности против рабства страсти. Торжественно, со светлым лицом, как воскресший, говорит он о своей великой и единственной любви к Софье Андреевне и нежно целует ее портрет. Но внезапно после этого озарения наступает зловещий мрак. На похороны Макара Ивановича отец не приходит. Мама ждет его в невыносимой тревоге. Наконец он является, говорит, как в бреду, и смеется безумным смехом. «Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник. Вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу и иногда превеселую вещь. Знаешь, Соня...» Обращается он к жене, указывая на завещанный ему Макаром Ивановичем старинный образ. «Вот я взял опять образ. И знаешь, мне ужасно хочется теперь вот сию секунду ударить его печку. Об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины. Ни больше, ни меньше». И он разбивает образ. Раздвоение Версилова подчеркнуто мотивом двойника. Сын не верит, что отец его совершил этот страшный символический поступок в припадке умопомешательства. Но, прибавляет он, двойник был, несомненно, подле него. В том не было никакого сомнения. Версилов стоит на грани безумия. Фатум влечет его в свою бездну. Ему угрожает участь Ставрогина и Ивана Карамазова, богоборчество, демоническая одержимость, двойник черт. Происходит свидание любовников. К этому единственному диалогу между героем и героиней подготовляло нас все движение интриги. Ахмакова простодушно признается Версилу, что она его любит общую любовью, которую всех любишь. Он униженно просит ее не выходить ни за кого замуж, и вдруг в нем вспыхивает ярость. «Я вас истреблю», — говорит он нескаженным голосом, но, овладев собою, отпускает ее со словами. «Нет, мы с вами одного безумия, люди». Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями. Достоевский верит, что его скиталец обрящет родную землю, поверит в русскую идею, и тогда он и Ахмакова встретятся друзьями. В мелодраматическом финале романа негодяй Ламберт шантажирует Катерину Николаевну письмом, Версилов выхватывает у него револьвер и ударяет его по голове. Ахмакова падает в обморок. Подросток рассказывает. Он схватил ее, бесчувственную, с неимоверную силою, поднял ее к себе на руки, как перышко, и бессмысленно стал носить ее по комнате, как ребенка. Затем положил на кровать и вдруг, нагнувшись, поцеловал два раза в губы. Потом замахнулся на нее револьвером. Он хотел ее застрелить, ее и себя. Сын отводит руку отца, и тот ранит себя в плечо.